Глава вторая. Храм в центре Руана существовал задолго до строительства готического собора. Первую базилику построили к концу XIV века. Эта церковь была сожжена. Возведение Большого собора началось с 1020 года. От той романской части здания сегодня сохранилась только крипта. Это подземное или полуподземное сводчатое помещение, которое обычно располагается под алтарной частью, хорами или центральным нефом церкви, собора или базилики. Дальнейшее строительство продолжали уже в готическом стиле. Первой возвели башню Сен-Ромен. Во время бомбардировок Второй мировой эта башня выгорела изнутри, сохранились только наружные стены. Масличную южную башню строили в 15 веке на деньги горожан. Это сооружение не претерпело изменений. «Вам непременно нужно побывать и изучить постройки лично», заверил Жан Барель всю группу, которая теперь предстала перед ним. «А я бы на вашем месте так и поступил. Когда я был студентом, мы все время где-то скитались. Нам только возможность дай, мы были готовы на любые приключения». Я взглянул на циферблат наручных часов. Без четверти три, а профессор так и не проверил наши наработки. Он уже на протяжении часа вещал о различных архитектурных особенностях здания, никак не связанных друг с другом, но чудесно переплетающихся между собой в его пространном рассказе. Сегодня, на удивление, было очень солнечно. Через приоткрытые шторы в аудиторию проникали дневные лучи. Хотя даже они не делали помещение светлее. Ряды темных дубовых столов и соответствующая им пара книжных шкафов придавали кабинету атмосферу мрачной таинственности. Я любил подобные комнаты. Чем темнее цвета интерьера, тем комфортнее становилось на душе. Жан Барель, профессор истории архитектуры, казалось, страстно желал узнать, какой длины доски под его ногами, потому что постоянно напряженно вышагивал туда-сюда. Он не стремился заглядывать нам в глаза, когда пытался донести информацию. Я не понимал этой его странности, мы вроде никогда не давали повода усомниться в нашей заинтересованности. Сосредоточеннее всех ему внимал Фергюс. Он расположился на две парты впереди меня в центральном ряду, так что солнечные лучи норовили высветлить не только кабинет, но и его. Они играли с его темными кудряшками и оставляли блики на стеклах очков. Фергюс сидел в полоборота к проходу, закинув одну ногу на другую. Кистью правой руки он подпер довольный изгиб губ, указательным пальцем упираясь в скулу. Он внимательно слушал Барреля, как будто пытаясь понять, не шутит ли он. Я и сам не вполне разделял его энтузиазм. В лучшем случае в группе найдется один или два человека, кто согласится на эту авантюру. Я же, как студент, проживающий в общежитии и питающийся на скромную стипендию, не мог себе представить, как еду в Руан для изучения собора. Я мог с уверенностью заявить, что и Фергюс наверняка слабо себе это представлял. И это при том, что я тогда не подозревал о положении семьи Фергюса. «Просто вообразите, вы берете билеты на октябрь и отправляетесь дружно изучать древнюю архитектуру. Тем более вам еще только предстоит найти тезисы, на которые будет опираться ваш доклад. Навряд ли вы сможете уловить цепляющие детали, просто штудируя учебники». Справа послышался тихий вздох, и я машинально повернул голову. Сбоку от меня в соседнем ряду устроился Лиам Фейн. Вот Лиам выглядел как человек, который мог купить билеты сразу пятерым. Сейчас, зная почти все об этих людях, я бы усмехнулся, когда вспомнил свои первые впечатления о них. Почти во всем я однозначно ошибался. Возможно, я относился к тому типу людей, чьи логические умозаключения опирались лишь на внешнюю оценку, как это было когда-то с Алис. Я помню, что воспринимал Лиама как сына какого-нибудь директора, потому что выглядел он именно так. Имел прямые каштановые волосы и всегда носил президентскую стрижку. Одевался только в классические костюмы и пользовался уважением у старшего поколения, в особенности у тех, кто обладал незаурядным умом. Он всегда имел при себе множество дежурных фраз, причем использовал их с исключительной ловкостью. Интонация при этом из раза в раз практически не менялась, но общее восприятие складывалось всегда абсолютно разное. Взять хотя бы его «спасибо» Жану Боррелю и «спасибо» Фергюсу. Он произносил это в обоих случаях с холодным спокойствием, но оттенки интонации различались. Еще Лиам всегда носил галстук, причем если Фергюс относился к этому предмету гардероба абсолютно вольно, особенно при выборе цвета, то его друг предпочитал исключительно классические цвета. Постепенно получая крупицы знания о том, чем именно занимаются члены этой компании на протяжении дня, я понял, что Лиам Фейн ничем особо и не занимался. Кроме архитектуры и Эдит, у него как будто не было увлечений. Он не пил кофе с утра, не ел чего-то замысловатого за ланчем, не курил, не цитировал Уильяма Вордсворта, как это делал Фергюс. Примечание. Уильям Вордсворт. Годы жизни 1770-1850. Английский поэт-романтик, один из наиболее значимых представителей озерной школы и автор сборника «Лирические баллады». В общем, за все это время я понял только то, что характерной чертой Фейна была его классичность. Наверное, он был самым скучным из всех, но почему-то именно Лиам всегда привлекал меня сильнее остальных. Возможно, из-за его так называемой стандартности он и заслуживал доверия, внимания и всеобщей любви. Хотя поначалу я даже удивлялся тому, как он мог нравиться Эдит, но это уже совершенно другая история. Отношениям этих двоих можно было бы посвятить немалое количество страниц. Пока я размышлял, успел прозвенеть звонок, и я заметил, как Фергюс один из первых поднялся со своего места. «К следующему занятию вам нужно будет решить, какую именно архитектурную особенность здания вы отразите в своей работе. Посовещайтесь между собой. Именно в дискуссии решится то, над чем бы вы хотели поработать». Подвел итог своей содержательной лекции Жан Боррель. Я обвел взглядом класс. Повезло же некоторым. Насколько комфортно было, наверное, обсуждать все это со своими уже хорошо знакомыми одногруппниками, успевшими стать друзьями. Скорее всего, я сам виноват, что довел себя до такой изолированности. Теперь придется справляться с последствиями своей робости. Не успев как следует порефлексировать на тему своего одиночества, я заметил Фергюса, уверенно лавирующего между партами и явно направляющегося ко мне. Боковым зрением я заметил, как Лиам все еще держится по правую руку от меня. Я поднял глаза на приближающегося Фергюса. Теперь он был без очков, а воротничок белой рубашки замялся одним своим кончиком под джемпер охристого оттенка. В Фергюсе я всегда подмечал несовершенство. Либо пальто висело на нем, как на вешалке, либо выглядывал из брюк незаправленный край рубашки. Но при всех его изъянах он был привлекателен и ярок. Фергюс, тем не менее, имел очень низкую самооценку, мне так казалось. Он никогда не доверял своим умственным способностям и все свои творения оценивал крайне низко. При этом он критиковал не только себя, но и всех вокруг, кроме Лиама. Тогда я еще не догадывался, сколько раз в моем рассказе будет встречаться таких, кроме Лиама. До знакомства с Фейном Фергюс наверняка толком и не знал, что такое исключение. К Эдит же Фергюс относился с чистой иронией, и иногда его поток колкостей в ее сторону мог остановить только предостерегающий взгляд Лиама. Таким образом, уважение Фергюса было совершенно сюрреалистичным явлением. Например, к Эдит он испытывал снисходительное уважение, как будто отец гордится маленькими достижениями своего чада. Лиама он уважал так, как обычно уважают банкиров, которые записывают твои деньги на счет. Алисон, казалось мне со стороны, восхищается как неприкосновенной картиной известного художника. Сейчас я уже не могу точно сказать, общался ли я с Фергюсом до этого дня, но в тот момент, когда он неумолимо приближался ко мне, минуя парты одну за другой, я был уверен, что это будет наш первый диалог. осложнял ситуацию Лиам, который, судя по всему, собирался стать свидетелем этого разговора. «Добрый день», — послышалось вдруг от Эдит Белл, которая сидела по правую руку от Лиама и теперь, облокотившись на худощавый локоть, выглядывала из-за него. «Добрый», — ответил я, переводя взгляд на лучезарную девушку. Она, в сравнении с холодным архаматичным Лиамом Фейном, представлялась мне красочной весной. Примечание: архаматические цвета. Цвета, которые не имеют цветового тона или насыщенности, а отличаются только по светлоте – белый, черный и все оттенки серого. На ней была тонюсенькая рубашка сливочного оттенка с маленькими голубенькими цветочками. Волосы ее были распущены и вольно не спадали на плечи, а в ушах я заметил сережки под жемчуг. «Привет, мой новый друг», — выпалил вовремя подоспевший Фергюс, протягивая мне свою руку. Я изумленно пожал ее, пытаясь разглядеть глаза под очками. Так получилось, что он вновь оказался ярко освещен солнечными лучами, падающими из окна, и теперь я с трудом мог разглядеть черты его лица. «Ты занял отличное место», — заметила Эдит, которую он, видимо, прикрыл от слепящего света. Но по своему обыкновению после ее этой фразы Фергюс назло ей отступил вправо, и яркий луч резанул по ее глазам так, что она мгновенно зажмурилась. Теперь она прикрывала лицо ладонью. Лиам продолжал молча наблюдать за действиями Фергюса, который не обращал на него внимания. «Итак, есть планы на субботу?» – поинтересовался у меня Фергюс, а затем обратился к Эдит. «Что ты думаешь об этом?» Я изумленно поглядел на него, а затем перевел внимание на нее. Эдит Белл пожала плечами. «Хорошая идея, по-моему», — ответила она, улыбаясь всем нам. Я вспомнил о том, что с ней-то я точно пересекался раньше. Еще на первом курсе она часто пробегала мимо меня, попутно здороваясь. Я часто думал о том, что мы могли бы стать друзьями, если бы ей не пришлось отвлекаться на этих двоих. Но не успел я как следует это обдумать, когда вдруг заговорил сам Лиам. «Что тебе удалось найти?» Я заметил улыбку на лице Эдит, которая теперь расцвела еще прекраснее, и, возможно, именно это и придало мне чутка уверенности. В памяти сразу же всплыла найденная записка, которая так меня заворожила и о которой я так быстро забыл в этой критической ситуации. А ситуация оказалась именно такой, потому что эти трое выжидающие уставились на меня все вместе. Содержание обнаруженного мной листка гласило: «Универсум трипартитум, трие эт трие, веритас семпер ин капите». Надпись была на латинском языке, и мне не составило труда перевести ее. «Вселенная тройственна, три и три, истина всегда во главе». На что намекала записка, я так и не понял. Логично было указание на то, что Руанский собор имел трехчастность в деталях. Наверняка какой-то студент или библиотекарь написал эту фразу и использовал листок как закладку. Но почему-то мысленно я возвращался к этой записке и думал о том, что урок неизвестного учителя был усвоен неверно. Я еще раз осмотрел этих троих и понял, что эта жалкая бумажка не стоит и упоминания. На этот раз у меня не было ответа Лиаму, поэтому, взглянув на свои банальные записи в тетради, которые мне удалось сделать во время похода в библиотеку, я лишь отрицательно покачал головой. И Фергюс, изумленно наблюдавший за неожиданным вмешательством Лиама, теперь таращился на мою тетрадь. «Мы могли бы вместе обсудить, что нас впечатляет в этом соборе», — заметил он, усаживая очки глубже на нос, а затем обратился к Лиаму. «Перед тем, как задавать подобные вопросы, требуется познакомиться. Я имею в виду наладить контакт. Мало кто умеет общаться так, как ты». Лиам со спокойным выражением лица, с каким обычно смотрят на картину, которая мелькает перед глазами каждый день, продолжал наблюдать за мной. Я почувствовал, что разговор зашел в тупик, хотя другого и не ожидал. Я не знал, что сказать, потому что чувствовал, все сказанное мной, скорее всего, покажется пустяком Лиаму, а оправдываться я уж тем более не хотел. В те дни я мечтал лишь о том, чтобы выполнять доклад в одиночестве и получать раз в две недели наставления от Жана Барреля и от самого Лиама. А уже сейчас, зная о том, что нас ждало впереди, сколько часов нам предстояло провести вместе и какая, дерзну предположить, дружба нас ждала, мне легко давать оценку ситуациям прошлого. А в тот момент я ощущал лишь безвыходность, апатию и желание поскорее забраться в свою норку, чтобы самому в одиночестве выполнить этот злосчастный доклад. Поэтому, когда Лиам озвучил свое предложение, я готов был с радостью на него согласиться. «В таком случае, — начал он, — мы могли бы выполнить доклад без твоей помощи, а потом просто дать списать. Думаю, никто не против?» — поинтересовался он у всех. Я был близок к тому, чтобы выдать свое «ладно», но наткнулся на усталый взгляд Фергюса.